Глава 17. «Держи!» Раджаб протягивает мне новый паспорт Василисы. Открываю первую страницу, смотрю на ее фото. Моя девочка. Уставшая и испуганная. Страх все еще сковывает ее, как мороз настом воду с утра. Провожу пальцем по ламинированной поверхности, глажу. Хочу растопить этот лед. Все сделаю, чтобы растопить. Смотрю на свою фамилию, невольно улыбаюсь. Мне приятно, что она теперь Камилова. Что эта фамилия стала ее. Это правильно. И пусть получилось только так. Потом она поймет, что иначе было нельзя. Женщина должна менять фамилию, когда выходит замуж. И это не только про мои права на нее, это про мою ответственность. Ответственность. На этом самом слове глаза падают на ее новое отчество. Тимуровна. Невольно хмурюсь. Меньше всего хотелось лишать Василису единственного ценного, что у нее осталось – памяти и воспоминаний. Человек есть до тех пор, пока живы его воспоминания, его память. Именно поэтому в нашем обществе так важна традиция, так важна преемственность поколений. Мне кажется, что ее отец был хорошим человеком. Только правильный отец может воспитать кристально чистую душой девочку. Жаль, что он ушел. «Прости, Василиса, что мне пришлось стереть его имя возле тебя». Просто оставить его было слишком рискованно, если я хочу жить с ней активной жизнью. А я хочу. Я отчаянно хочу столько всего ей показать. И потому я выбрал то самое имя, что навсегда свяжет ее с нашей семьей. Разбудил тайну прошлого, о которой многие хотели забыть и даже забыли. Наши старшие с детства говорят нам, что главная задача мужчины – сделать свою жену счастливой. Счастье жены и детей – твоя обязанность, потому что они – аманат. Они – это те, кого тебе доверил Всевышний. Кто ты такой, чтобы противиться его воле, его выбору, судьбе? Они – твоя ответственность перед небесами, назначенная небесами. Я никогда не отличался истовостью в религии, никогда не назвал бы себя религиозным, но старался жить по совести и традициям. Иногда ради этого приходилось переступать через себя. Но с ней все изменилось. С ней хотелось быть, мать его, идеальным мужем. «Значит, женишься?» – спрашивает Раджаб, смотря на меня хитрым, но добрым взглядом. «Друг знает меня, как никто другой, потому что мы с детства вместе, потому что поднимались вместе. Он знает мою историю из первых уст. Я пошел в бои, а потом в бизнес, когда понял, как смогу преуспеть при надежном тыле брата, его всецелой поддержке и вере в меня. Он же выбрал путь понятнее и прямее». Стал подниматься в органах к 35 годам, заняв один из самых влиятельных силовых постов в республике. На Раджаба я и рассчитывал, когда отмазывал Василису. Знал, что он не будет задавать лишних вопросов, да и в целом поймет меня. Он сам когда-то выбрал любовь, вопреки всему. «Через 2 часа жду тебя в мечети с Альбиной, Раджа. У тебя ответственная миссия». Усмехаюсь, смотря на друга. «Тамила, она в курсе?» спрашивает он, продолжая буравить меня глазами. «В курсе». Напрягаю челюсти и сжимаю кулаки. Зачем он напоминает мне и портит настроение? «Странно, что она согласилась», продолжает свой хитрый допрос Раджаб. «В этом деле он мастер. Еще бы, столько лет практики. Она не хотела бы делить тебя с другой». «Ты неправильно ставишь акценты, Раджаб», отвечаю ему жестким взглядом, намекая о том, что тему пора бы уже закрыть. Я сам разберусь с этим. Позже. Не сейчас. Никогда мыслит только о моей будущей жене. Девчонка еще ничего не знает? Ей будет непросто. Не девчонка, а моя женщина, Раджаб. Жесткость в голосе достигает предела. Зря он ступил на эту зыбкую почву. Хорошо, брат. Твоя жизнь. Тебе видней. Сердцу не прикажешь. У тебя не все было гладко. Мы все об этом знали и сильно за тебя переживали. Ты ведь знаешь, я желаю тебе только счастья. И потому волнуюсь, Алихан. На следующей неделе тебя вызовут на допрос в связи с гибелью пацана и пропажей девушки. Неизбежно. Сам понимаешь, на этот факт в новых условиях повлиять я не могу. Это твой аэропорт. Ты проходишь свидетелем. Я равнодушно пожимаю плечами. Вызовут, пойду. И в моих интересах выяснить, что произошло. Люди пропадают впервые. Было бы лучше для тебя не прятать Василису, Алихан. Пришли бы и озвучили все как есть. Я говорю тебе, как прошаренный мент. От срока, возможно, получилось бы отмазать. Или дали бы условный. Может, свернешь назад, пока не поздно? Нет, жестко чеканю я. Хватит с нее этих проблем. Василиса должна забыть обо всем произошедшем, как о страшном сне. Я не буду марать ее этими разбирательствами. Я обещал ей, что эта страница перелистана. Навсегда. Как знаешь, желание, видимо, полностью затмило твой мозг, Алихан. Иначе я не могу объяснить, зачем тебе эти проблемы, когда вокруг столько нормальных женщин. Да и этот брак. Жил бы с любовницей. Все сказал. Наши взгляды сейчас колючие, почти враждебные. Оба понимаем, что Василиса теперь красная черта. Мое право на нее, право на то, чтобы сделать ее счастливой, не подлежит оспариванию. Я хотел бы, чтобы моя чистая девочка, в чью безукоризненность я так свято поверил, снова стала чистой. Но как это сделать? Аэропорт я купить мог, мог замазать дело с наркотой. Мог наказать сотрудников за пределами закона, чисто по понятиям. За то, что издевались и перегибали. Они сами выбрали это наказание, вместо того, чтобы идти в тюрьму. Все рано или поздно выбирают, как Василиса выбрала. Но с пропажей друзей и тем более смертью парня все приобретало федеральные масштабы. Что за херня произошла? Я оберегал ее от того, что пока сам не понимал масштабы возможных последствий. Куда влезли ее друзья? С кем имели дело и по какому вопросу? Василиса искренне верила, что они не у дел. Мое мнение было другое. И наркотики, естественно, были частью этой игры. Но не могло быть так, что у Василисы вдруг чудом в сумке вырастает наркота, а ее друзья спустя какой-то час попросту исчезают, еще и с летальным исходом. 100 раз пересмотрел все, что могло относиться к делу. Как назло, нигде под камерами они не засветились в том, чтобы перекладывать вещи из одной сумки в другую. Каждый и правда с самого входа в аэропорт тащил поспешно только свой груз. Да и людей рядом не ошивалось. Что тогда? Кто и зачем ее подставил? Объем дури не маленький, но и не такой, чтобы влезать в преступление только ради того, чтобы срубить немного денег от трафика. Кирилл был наркокурьером, потому его убили. За такое мизерное количество наркоты не убивают. Даже если ему предъявили то, что он не организовал трафик, скорее поставили бы на счетчик. Да и рассчитывать, что вещи Василисы не досмотрят и не найдут дурь, было нереально. Плюс смущала вторая часть их пути, когда Василису уже задержали на пункте досмотра. Теоретически я понимал, что мертвые зоны после посадки есть. Есть пространство от кишки до последнего контроля. Есть сговор стюардесс. Есть тоже взлетно-посадочное поле, за которым сразу степь, переходящая в горы. Я не спешил с выводами. Наблюдал. Сейчас нужно понять, как замять историю с Василисой, чтобы не нажить себе слишком влиятельных врагов. А еще, чтобы спасти девочку. Сделать ее жизнь достойной и интересной, а не жизнью насекомого. Она заслуживала этого. Покидаю друга слегка взвинченным, направляю эмоции на что-то положительное, еду лично в цветочный магазин и забираю свой заказ для нее, под который пришлось выделить отдельный фургон и несколько грузчиков. В обозначенное время еду на квартиру. Как юнец, сердце рвется из груди. Волнуюсь, как дурак. Когда поднимаюсь, когда затаскиваю эту 701 розу, когда... Вижу ее уже в свадебном платье, мир замирает.